Еще одна женитьба Троулера. Этот заголовок я увидел в метро, где-то в Бруклине. Газету держал другой пассажир. Единственное, что мне удалось прочесть. Резерфорд Расти Троулер, миллионер и бон-виван, часто обвинявшийся в пронацистских симпатиях, умыкнул вчера в Гриниче прелестную... Не могу сказать, чтобы мне хотелось читать дальше. Значит, Холли вышла за него. Так-так. Прямо хоть под поезд ложись. Но такое желание было у меня и до того, как я прочел заголовок. По многим причинам. Холли я толком не видел с пьяного воскресенья в баре Джо Белла. А за минувшие недели я сам начал лезть на стенку. Прежде всего, меня выгнали с работы. Заслуженно. За проступок, хоть и забавный, но рассказывать о нем было бы слишком долго. Затем призывная комиссия стала проявлять ко мне нездоровый интерес. От опеки я избавился совсем недавно, когда уехал из своего городка, и поэтому мысль, что надо мной снова будут старшие, приводила меня в отчаяние. Неопределенность моего воинского положения и отсутствие профессии не позволяли мне рассчитывать на новую работу. В бруклинском же метро я был потому, что возвращался после обескураживающей беседы с издателем ныне покойной газеты «PM». Все это и вдобавок летняя городская духота довели меня до прострации. И желание оказаться под колесами было вполне искренним. Заголовок усилил его еще больше. Если Холли могла выйти за этого нелепого зародыша, почему бы топчущим землю ордом несчастья не протопать и по мне? А может быть, и это вопрос вполне законный, мое негодование объяснялось тем, что я сам был влюблен в Холли? Пожалуй. Ведь я и в самом деле был в нее влюблен. Влюблялся же я когда-то в пожилую негритянку, кухарку моей матери, или в почтальона, который позволял мне разносить с ним письма, или в целое семейство Маккендриков. Такого рода любовь тоже бывает ревнивой. На своей станции я купил газету и выяснил, прочтя конец фразы, что невеста Расти — прелестная манекенщица родом из Арканзаса, мисс Маргарет Тэтчер Фитцхью Уайлдвуд. Мэг! Ноги у меня ослабли до того, что остаток пути мне пришлось проделать на такси. Мадам Сапфия Спанелла встретила меня внизу, выпучив глаза и ломая руки. «Бегите!» — сказала она. «Приведите полицию! Она кого-то убивает! Ее кто-то убивает!» И это было похоже на правду. В квартире Холли словно резвились тигры. Звенели стекла, трещала и падала мебель. Но среди грохота не слышалось голосов, и в этом было что-то неестественное. «Бегите!» — визжала мадам Спанелла, подталкивая меня. «В полицию! Убийство!» Я побежал, но только наверх, к Холли. Я постучался. Мне не открыли. Только шум стал тише. Прекратился совсем. Но все мольбы впустить меня остались без ответа. Пытаясь вышибить дверь, я лишь разбил себе плечо. Потом я услышал, как мадам Спанелла приказывает кому-то внизу сходить за полицией. «Молчите!» — сказали ей. «И убирайтесь вон!» Это был Жозе Ибарра Игар. Совсем не похожий на лощеного бразильского дипломата, потный и испуганный. Мне он тоже приказал убираться вон и открыл дверь своим ключом. «Сюда, доктор Голдман!» — сказал он, кивнув своему спутнику. Никто меня не остановил, и я вошел за ними в совершенно разгромленную квартиру. Рождественская елка была, наконец, разобрана. В полном смысле слова. Ее бурые высохшие ветви валялись среди разорванных книг, разбитых ламп и патефонных пластинок. Опустошен был даже холодильник, и его содержимое раскидано по всей комнате. Со стен стекали сырые яйца, а среди этого разорения безымянный кот Холли спокойно лакал из лужицы молоко. В спальне от запаха разлитых духов у меня запершило в горле. Я наступил на темные очки Холли. Они валялись на полу с расколотыми стеклами и сломанной оправой. Может быть, поэтому Холли, неподвижно лежащая на кровати, бессмысленно смотрела на Жозе и совсем не замечала доктора. А он, щупая ей пульс, приговаривал. «Вы переутомились, девушка. Сильно переутомились. Вы хотите уснуть, правда? Уснуть». Холли терла лоб, размазывая кровь с порезанного пальца. «Уснуть», — сказала она и всхлипнула, как измученный ребенок. «Он один мне позволял. Позволял прижиматься, когда ночью было холодно. Я нашла место в Мексике, с лошадьми, у самого моря». «С лошадьми у самого моря», — убаюкивал доктор, извлекая из черного саквояжа шприц. Жозе отвернулся, не в силах глядеть на иглу. «Она больна только огорчением?» Спросил он, и эта неправильная фраза прозвучала иронически. «Она просто огорчена?» «Совсем не болит, правда?» — самодовольно спросил доктор, растирая ей руку ваткой. Она пришла в себя и, наконец-то, заметила врача. «Все болит. Где мои очки?» Но они были не нужны. Глаза ее сами собой закрывались. «Она просто огорчена?» — настаивал Жозе. «Будьте добры», — сухо попросил доктор. «Оставьте меня с пациенткой». Жозе удалился в гостиную и сорвал там свою злость на колоратуре, которая прокралась на цыпочках в комнату и подслушивала у двери. «Не смейте меня трогать, я позову полицию!» — угрожала она, пока он выталкивал ее за дверь, ругаясь по-португальски. Он подумал, не выставить ли заодно и меня, по крайней мере, так я понял по выражению его лица, но вместо этого он предложил мне выпить. В единственной уцелевшей бутылке, которую нам удалось найти, был сухой вермут. «Я беспокоюсь», — произнес Жозе. «Я беспокоюсь, что это может вызвать скандал. То, что она все ломала, вела себя как сумасшедшая. Я не могу быть замешан в публичном скандале. Это слишком деликатный вопрос. Моя репутация, моя работа». Он несколько ободрился, узнав, что я не вижу оснований для скандала. Уничтожение собственного имущества — это частное дело каждого. «Это лишь вопрос огорчения», — твердо заявил он. «Когда наступила печаль, прежде всего она бросает свой бокал, бутылку, книги, лампу. Затем я пугаюсь, я спешу за доктором». «Но почему, — хотел я знать, — почему такая истерика из-за Расти? На ее месте я бы радовался». «Расти?» Газета была еще у меня, и я показал ему заголовок. «А, это...» — он улыбнулся довольно пренебрежительно. «Они оказали нам большое одолжение, Расти и Мэг. Мы очень смеялись. Они думали, что разбили наше сердце, а мы все время хотели, чтобы они убежали. Уверяю вас, мы смеялись, когда наступила печаль». Он поискал глазами в хламе на полу и поднял комок желтой бумаги. «Вот», — сказал он. Это была телеграмма из Тьюлипа, Техас. «Получили известие. Наш Фред убит в бою. Точка. Твой муж и дети разделяют скорбь общей утраты. Точка. Жди письма. Любящий док».